прекрасно глаз не оторвать. С тебя картину можно рисовать. Но вот беда, что я в твоей судьбе так много места занять не сумел. Ты нужна, как птице два крыла, как парус кораблю судьбой дана. И снова вот уже в который раз я утону в озерах твоих глаз. В озерах твоих глаз, в озерах твоих глаз. Милая моя, нежная моя, ты одна звезда востока, светишь для меня. Милая моя, увез бы я тебя, но не хочешь ты оставить теплые края. Ты ищешь принца в замке до небес, а я всего лишь простой певец. Тебе подарит он машину сад, а я всего лишь песнями богат. Пусть без тебя порой схожу с ума, я знаю, для тебя любовь игра. В твоей душе другой живет кумир, он для тебя заменит целый мир. Заменит целый мир, заменит целый мир. Милая моя, нежная моя, ты одна звезда востока, светишь для меня. Милая моя, увез бы я тебя, но не хочешь ты оставить теплые края. Милая моя, нежная моя, ты одна звезда востока, светишь для меня. Милая моя, увез бы я тебя, но не хочешь ты оставить теплые края. Милая моя, нежная моя, ты одна звезда востока, светишь для меня. Милая моя, увез бы я тебя, но не хочешь ты оставить теплые края. Милая моя, нежная моя, ты одна звезда востока, светишь для меня. Милая моя, увез бы я тебя.